Лемойна и Теру знаю по фотографиям в газетах. Насколько я понимаю, они в этом доме никогда не были. Они были заняты убийством мистера Дюкета. А это Мадлен, та самая девушка, которая иногда готовила. А вот этот, с краю, кардинал указал на чернокудрого мужчину в полосатой футболке. Этого человека я вряд ли когда-нибудь забуду. Тот самый, которого они называли Ивом. Самая злобная личность в группе. По нашим сведениям, его зовут Ив Гренель, сказал кардинал. Может быть. Поймите, я не желал ничего знать. Я хотел представлять для них как можно более незначительную угрозу. Не давать им никакого повода меня убивать, кроме политического. Вы говорите, что его звали Ив Гренель? Я вам верю, но я никогда не слышал его фамилии. Я называл его про себя сукиным сыном. Уж извините мне этот узкоспециальный термин. Как вы могли видеть его лицо, поинтересовалась Делорм. Разве у вас не были завязаны глаза? Этому человеку было все равно, вижу я его лицо или нет. Это тоже меня пугало. Однажды, когда в комнате была Мадлен, он стянул с меня наволочку. Он приходил все время, пока вы были здесь? Регулярно? Не совсем так. Он являлся раза 3-4, еще в начале. После этого я больше его не видел. Впрочем, это не значит, что он не приходил, я ведь был заперт в спальне. Но после, скажем, второй недели вы никогда его не видели? Мне кажется, нет. У нас все время были включены новости. И я знаю, что он исчез после убийства Дюкета. Я это помню, потому что перед этим он меня очень запугивал. Впрочем, после смерти Дюкета они все меня пугали. Я боялся, что он явится и еще больше взвинтит их. Но если он и приходил, я его не видел. Неожиданно Готтерн поднялся. Пожалуй, я сделал для вас все, что мог. А теперь, если вы не возражаете, я бы очень хотел отправиться домой. Кардинал пошел на кухню поблагодарить хозяина. Не стоит благодарности, — ответил Ламот. Жуткие вещи тут творились, жуткие. Я рад, что это все-таки не тот дом. Ну, не тот, в котором они... Конечно, — согласился кардинал. Еще раз спасибо. А это тот, кого они тогда похитили, да? Дипломат? Боюсь, я не имею права ничего вам рассказывать, пока идет расследование. 30 лет прошло. Долго же оно у вас идет. Знаете ли, — отозвался кардинал, — тише едешь, дальше будешь. Ну да. Если вам так кажется, что-то не так. Однако, — пробормотал кардинал, обращаясь скорее к самому себе, — шпиль там, вдали. Собор Святой Агаты. Это до сих пор самое высокое здание в наших местах. На фоне темной тучи неоготические очертания собора выглядели весьма живописно. Кардинал вынул из кармана фотографию 4 улыбающихся террористов. Вид из окна казался другим, снято было летом, и деревья были покрыты листвой, но вид на другую сторону улицы ничуть не изменился. Тот же коричневый деревянный дом, длинный, одноэтажный, с пологой крышей, с толстым кедром рядом, а справа над далекими крышами шпиль собора Святой Агаты.